22. День 5. Выкашливаю из легких сигарный дым, открываю новые глаза, выясняю, что лежу на полу, почти одетый. Рука победно касается неразобранной постели. Брюки приспущены, к животу прижата бутылка бренди. Вчерашняя попытка раздеться явно не удалась тому, в чьем обличье я пребываю сегодня. Изо рта несет прокисшим пивом. Со стоном заползаю на кровать, но в голове с такой силой пульсирует боль, что я едва не падаю на пол. Спальня напоминает ту, в которую поселили Белла. Из камина подмигивают тусклые угли. Шторы распахнуты, вислое небо струит утренний свет. Эвелина в лесу, ее нужно найти. Натягиваю брюки, пошатываясь, иду к зеркалу взглянуть на свой новый облик и едва не наталкиваюсь на отражение. После дня, проведенного в теле Рейвенкорта, сегодняшний тип кажется невесомым, как лист на ветру, что, в общем-то, понятно, если посмотреть на отражение. Молодой человек лет 20, невысокого роста, худощавый, голубоглазый, с давно не стриженными темно-русыми волосами и аккуратной бородкой. Пробую улыбнуться, обнажаю белые, но не очень ровные зубы. Лицо гуляки. На прикроватном столике грудой свалены какие-то безделушки, прикрытые приглашением, адресованным Джонатану Дарби. Теперь я знаю, кого проклинать за раннее похмелье. Кончиком пальца ворошу вещицы. Перочинный нож, потертая фляжка, наручные часы, время без 17 минут 9, и три пузырька коричневого стекла с пробками и без ярлыков. Вытаскиваю пробку, нюхаю содержимое. От приторного запаха начинает мутить. Наверное, это лауданум, которым торгует Белл. Мне не требуется объяснений, почему это зелье пользуется такой популярностью. От одной понюшки у меня в голове вспыхивают яркие огни. В углу стоит умывальник и кувшин холодной воды. Я раздеваюсь догола, смываю вчерашнюю грязь с тела, обнажаю истинную личность. Отправляю в рот остатки воды из кувшина, пью до тех пор, пока в животе не начинает булькать. К сожалению, попытки утопить похмелье безуспешны, я его только разбавляю, и теперь ноют все кости и мышцы. Утро ненастное, поэтому я одеваюсь потеплее в твидовый охотничий костюм и тяжелое черное пальто, длинное до самого пола. Выхожу из спальни. Несмотря на ранний час, на площадке лестницы скандалят подвыпившие супруги. Они еще в вечерних туалетах, сжимают в руках полупустые бокалы, громко переругиваются, оживленно жестикулируют. Обхожу их стороной. Отголоски ссоры несутся за мной до самого вестибюля, где заметны следы вчерашних гуляний. С люстры свисают галстуки бабочки, мраморный пол истоптан грязью, усеян листвой и осколками разбитого графина. Две служанки торопливо наводят чистоту, и мне становится любопытно, что же здесь творилось до их прихода. Спрашиваю у них, как найти хижину Чарли Карвера, но они тупо молчат, как овцы, отводят глаза и мотают головой в ответ на все мои расспросы. Молчание просто бесит. Если верить словам Люси Харпер, то нападение на Эвелину произойдет где-то неподалеку от хижины Карвера. Может быть, мне удастся узнать, кто угрожает Эвелине, тогда я смогу ее спасти и выберусь отсюда. Непонятно, правда, как освободить Анну. Она отказалась от своих замыслов ради того, чтобы помочь мне, полагая, что у меня есть какой-то план. Однако сейчас все мои планы сводятся лишь к пустым обещаниям, и по озабоченному лицу Анны ясно, что она это тоже заподозрила. Все свои надежды я возлагаю лишь на то, что мои последующие воплощения гораздо умнее предыдущих. Чем больше я расспрашиваю служанок, тем упрямее они отмалчиваются. Похоже, помощи от них не дождешься. В комнатах по обе стороны вестибюля стоит гробовая тишина. Особняк еще не пришел в себя после вчерашнего празднества. Осторожно переступая через разбитое стекло, я иду к черной лестнице на кухню. Подвальный коридор грязнее, чем помнится. Меня мутит от звона посуды и запаха жареного мяса. Слуги проходят мимо, удивленно смотрят на меня, отворачиваются, как только я пытаюсь задать им вопрос. Они явно считают, что мне здесь не место, но не знают, как от меня отделаться. Здесь их царство, подземная река сплетен, слухов и неприукрашенных суждений. Мое присутствие ее загрязняет. Во мне копится раздражение, в ушах шумит кровь, наждачная бумага усталости обдирает тело. «Что вам угодно, сэр?» Слова тяжелым комком ударяют мне в спину. Оборачиваюсь. Повариха миссис Драдж, подбоченившись с вызовом, смотрит на меня. Сегодня она видится мне глиняной фигуркой, вылепленной ребенком. Крошечная голова на бесформенном теле, грубые черты лица смазаны неловкими пальцами. Она сурова и непреклонна, совсем не похожа на женщину, которая спустя несколько часов накормит дворецкого горячими сдобными булочками. «Я ищу Эвелину Харткасл», — заявляю я, глядя в сердитые глаза. «Она ушла на прогулку со своей камеристкой Мадлен Обер. А вам зачем?» Вопрос задан так грубо, что я едва не отшатываюсь. Сжимаю кулаки, пытаюсь сдержать раздражение. Слуги на ходу косятся на нас. Их развлекает представление, но пугают актеры. Ей грозит опасность. Цежу я, сцепив зубы. «Объясните мне, как пройти к хижине Чарли Карвера? Мне нужно предупредить Эвелину». «Так же, как вчера вы пытались предупредить Мадлен? Поэтому у нее блузка разорвана? Поэтому бедняжка всю ночь рыдала?» На виске поварихи бьется жилка. Каждое слово пышет праведным гневом. Она подступает ко мне, тычет пальцем в грудь. «Я знаю, что...» Из меня вырывается раскаленная до бела ярость. Не раздумывая, я ударяю повариху по лицу и, оттолкнув, набрасываюсь на нее, как дьявол из преисподней. «Отвечай немедленно, куда они пошли?» – ору я, брызжа слюной. Миссис Драдж плотно сжимает окровавленные губы, пронзает меня взглядом. Руки сжимаются в кулаки. «Уходите. Уходите немедленно». Неимоверным усилием воли я заставляю себя отвернуться и выхожу из кухни в темный, неожиданно притихший коридор. При виде меня слуги испуганно разбегаются, но ярость меня не оставляет. Поворачиваю за угол, обессиленно прислоняюсь к стене, тяжело вздыхаю. Руки дрожат, туман в голове рассеивается. На несколько мгновений Дарби полностью вышел из-под моего контроля. Его язвительные слова срываются с моих губ. Его желчная злоба течет в моих жилах. Я до сих пор это ощущаю. Годливость на коже, ломота в костях. Неудержимое желание сделать что-то ужасное. Что бы сегодня ни случилось, мне надо сдерживать свой нрав, иначе это мерзкое создание ускользнет от меня и напакостит. Но страшнее всего другое. Те, чей облик я принимаю, сопротивляются. 23. К ботинкам липнет грязь. Я торопливо вхожу в лесной сумрак. Отчаяние тянет меня туда, как на поводке. Так ничего и не разузнав услуг, надеюсь повстречать Эвелину в лесу, на одной из размеченных тропинок. Когда ожидания не оправдываются, надо положиться на случай. И даже если все усилия окажутся безуспешны, Дарби лучше держаться подальше от соблазнов Блэкхита. Красные флажки выводят меня к ручью. У валуна журчит вода. В грязи валяется разбитая бутылка. Рядом с ней брошено черное пальто. Из кармана вывалился серебряный компас Белла. Поднимаю компас, переворачиваю его на ладони. Так же, как первым утром, обвожу пальцем выгравированную на крышке монограмму СБ. Инициалы Себастьяна Белла. Каким же глупцом я себя почувствовал, когда Даниэль мне это объяснил. Земля усыпана окурками. Очевидно, Белл здесь кого-то ждал. Наверное, именно сюда он пришел после того, как за ужином получил записку. И все же непонятно, что заставило его ненастной ночью отправиться в лес. Обыскиваю пальто, но ничего примечательного не нахожу. Только в одном из карманов обнаруживаю серебряный ключ, видимо, от сундука. Не желая терять времени, забираю ключ с компасом и отправляюсь на поиски следующего красного флажка. Постоянно проверяю, не увязался ли за мной лакей. Здесь, в глуши, очень легко подстроить нападение. Через какое-то время подхожу к развалинам хижины Чарли Карвера. Тут был пожар, пламя уничтожило крышу, оставив только 4 закопченных стены. Обломки трещат под ногами. Вхожу в хижину, вспугиваю кроликов, перепачканных пеплом. Они в страхе разбегаются. В углу хижины виднеется остов старой кровати. На полу валяется ножка стола. Свидетельство прерванной жизни. Эвелина говорила, что хижина сгорела в тот самый день, когда Карвера повесили. Скорее всего, лорд и леди Харткасл устроили огненное погребение своим воспоминаниям. Кто сможет обвинить скорбящих родителей? Карвер погубил их сына, и они дотла выжгли все следы его существования. Заброшенный сад на задворках обнесен полусгнившей изгородью. За годы без присмотра она обвалилась. Сад зарос кустами лиловых и желтых цветов. Столбики изгороди увиты колючими плетьми с красными ягодами. Наклоняюсь завязать шнурок, и тут из леса выходит камеристка. Лицо ее искажает неимоверный ужас. Она смертельно бледнеет, роняет корзинку, грибы рассыпаются по траве. «Вы Мадлен?» – спрашиваю я. Она отступает, испуганно озирается. «Не бойтесь, я вас не обижу. Мне нужно». Я не успеваю договорить, как она убегает в чащу. Путаясь в сорняках, я бросаюсь за ней, спотыкаюсь об изгородь, падаю. Поднимаюсь и вижу, как ее черное платье мелькает между стволами. Надо же, какая она проворная. Окликаю ее, но звук моего голоса лишь подстегивает ее. Ничего страшного, я быстрее и сильнее. Не хочу ее пугать, но нельзя упускать ее из виду, иначе с Эвелиной случится непоправимое. «Анна!» – раздается голос Белла где-то поблизости. «Помогите!» – испуганно кричит Мадлен, всхлипывает от страха. «Она так близко!» Протягиваю руку, надеюсь ухватить камеристку за локоть, но пальцы бессильно скользят по складкам платья. Не удержавшись, на ногах я снова падаю. Пригнувшись, она пробегает под веткой, натыкается на пенек. Я хватаю ее за подол, она опять вскрикивает, и тут мне в лицо гремит выстрел. Пуля ударяет в дерево за спиной. От неожиданности я разжимаю пальцы. Мадлен бросается к Эвелине, выходящей из леса. У Эвелины в руках черный револьвер, тот самый, который она принесет на кладбище. Но страшнее всего ее гнев. По выражению ее лица ясно, что она готова меня пристрелить за малейший промах. «Я не...» «Позвольте, я вам все объясню», – прерывисто говорю я, упираясь ладонями в колени. «У таких, как вы, всегда готово объяснение», – произносит Эвелина, приобнимая испуганную камеристку свободной рукой. Мадлен рыдает, дрожит всем телом. «Я осознаю, что Дарби наслаждается этим зрелищем. Чужой страх его возбуждает. Он испытывал его неоднократно. Простите, умоляю, это недоразумение», – лепечу я, делая шаг вперед. «Не подходите, Джонатан», – предупреждает Эвелина, сжимая револьвер обеими руками. «Оставьте в покое девушку и вообще всех девушек. Я не...» «Ваша мать – давний друг семьи, и только по этой причине вам все сходит с рук», – обрывает его Эвелина. «Если я еще раз увижу или услышу, что вы пристаете к служанкам, то я вас пристрелю». Не отводя от меня дула револьвера, она снимает пальто, накидывает его на дрожащие плечи Мадлен, шепчет испуганной камеристке. «Пойдемте, я никому не позволю вас обидеть». Они скрываются в чаще, а я остаюсь в лесу. Запрокидываю голову, жадно глотаю холодный воздух, надеюсь, что струи дождя охладят мое раздражение. Я пришел сюда, чтобы защитить Эвелину от нападения, надеясь опознать преступника. Но оказывается, злодей – это я. Я гоняюсь сам за собой, да еще и до смерти напугал ни в чем не повинную девушку. Может быть, Даниэль прав, и будущее изменить невозможно? «Вы теряете время», – говорит чумной лекарь у меня за спиной. Едва различимый в сумраке, он стоит на противоположном краю опушки. На таком расстоянии его не рассмотреть, но разговаривать можно. Я хотел помочь, огорченно объясняю я. Вот и помогаете. Себастьян Белл заблудился в лесу. Вот оно что. Значит, я здесь не ради Эвелины, а ради Белла, чтобы еще раз начать круговорот событий. Судьба водит меня за нос. Вытаскиваю из кармана компас, держу его на ладони, вспоминаю, как в то первое утро недоверчиво следовал указаниям его дрожащей стрелки. Без компаса Белл не выйдет из леса. Швыряю компас в грязь к ногам чумного лекаря, отворачиваюсь, заявляю через плечо. Нет, теперь все будет иначе, выручайте его сами. «Я здесь не для этого», — резко отвечает он. «Если Себастьян Белл не выйдет из леса, то никогда не встретится с Эвелиной Харткасл и никогда не завяжет с ней дружбу, которую вы так высоко цените. Если вы ему не поможете, то ее участь будет вам безразлична. То есть я ее забуду?» – встревоженно спрашиваю я. «Я просто предупреждаю вас о последствиях неосмотрительного выбора. Если вы не поможете Беллу, то не поможете и Эвелине. Но, по-моему, вы не из тех, кто способен на такой неоправданно жестокий поступок». Впервые в его тоне сквозит какая-то теплота. Она сбивает меня с толку, я снова поворачиваюсь к нему. «Мне нужно как-то изменить этот день», — с отчаянием в голосе говорю я, — «поверить в то, что изменения возможны». «Ваше нетерпение вполне объяснимо, но пожар в доме не потушить, если просто переставить мебель в комнатах». Он наклоняется, поднимает компас, стирает с него грязь. Медлительные движения и невольный стон выдают в нем человека в возрасте. Он бросает мне компас, я ловлю мокрую серебряную вещицу, которая норовит выскользнуть из моих пальцев. «Выясните, кто убил Эвелину». «Это самоубийство, я сам видел». «Если вы действительно так думаете, то ваши дела плохи». «А вы чересчур жестоки», — сердито заявляю я. «Если вам известно, что здесь происходит, почему вы не положите этому конец? К чему эти дурацкие игры? Отправьте убийцу на виселицу». «Отличное предложение. Проблема в том, что я не знаю, кто убийца». «Не может быть», — озадаченно восклицаю я. «Вам заранее известен каждый мой шаг. Так отчего же вы не знаете самого важного?» «Мне этого не дано. Я слежу за вами, а вы следите за Эвелиной Харткасл. Таковы наши роли». «В таком случае я могу объявить убийцей кого угодно». Я возмущенно развожу руками. «Убийца Хелена Харткасл. Ну, выпускайте меня отсюда и поскорее». «Не забывайте, что мне требуется доказательство, а не просто ваше слово». «А что будет, если я спасу Эвелину от смерти?» «Вряд ли это возможно, и все ваши попытки только мешают расследованию. Как бы то ни было, мое предложение остается в силе». «Эвелину убили. И вчера ночью, и каждой ночью до этого. Даже если сегодня вам удастся ее спасти, это ничего не изменит. Назовите мне имя того, кто убьет Эвелину или замышляет ее убийство, и я вас освобожу». Вот уже второй раз за время моего пребывания в Блэкхите я держу в руках компас и размышляю над словами человека, которому не доверяю. Поступить так, как требует чумной лекарь, значит смириться с тем, что в этот день Эвелина погибнет. Любые попытки что-нибудь изменить только ухудшают положение дел. Допустим, он не лжет. Значит, если я не спасу того, чье обличье принял первым, то и вовсе не сумею помочь Эвелине. «Вы сомневаетесь в моих намерениях?» – спрашивает он, видя мое замешательство. «Естественно. Вы прячетесь за маской, вы говорите загадками, и я не верю, что вы заманили меня сюда, чтобы я раскрыл тайну Блэкхита. Вы что-то скрываете. По-вашему, если снять с меня маску, то это станет явным?» Язвительно замечает он. «Лицо та же маска, вам это известно. Впрочем, вы правы. Я действительно что-то скрываю. Только не от вас. Удовольствуйтесь этим. А если вам все же удастся сорвать с меня маску, то меня заменят, а ваша задача останется. Решайте сами, стоит все это лишних трудов. Что касается вашего присутствия в Блэкхите, то ради того, чтобы развеять ваши сомнения, я готов назвать вам имя человека, который вас сюда доставил». «И кто же это?» «Айден Слоун», — отвечает он. «В отличие от ваших соперников, вы приехали в Блэкхит по своей воле. Все, что сегодня происходит, отчасти происходит из-за вас». В его голосе звучит сожаление, но безликая фарфоровая маска придает словам зловещий оттенок, пародирует сочувствие. «Не может быть», — упрямо говорю я, — «ради чего мне было ехать сюда по своей воле? Кому в здравом уме захочется испытать подобное?» «Ваша жизнь до Блэкхита меня не касается, мистер Слоун. Когда вы раскроете убийство Эвелины Харткасл, то обретете все нужные вам ответы. А пока что Беллу необходима ваша помощь. Чумной лекарь показывает мне за спину. Он вот там». Затем он уходит в чащу, и сумрак поглощает его целиком. У меня в голове роятся сотни вопросов, но в лесу они бесполезны. Отложив их на будущее, я отправляюсь на поиски Белла и нахожу его запыхавшегося, дрожащего от усталости. Он цепенеет, услышав треск хвороста под моими шагами. Его боязливость внушает мне отвращение. Даже у испуганной Мадлен хватило ума пуститься на утек. Захожу за спину своему бывшему обличью, чтобы не показываться ему на глаза. Конечно, можно бы и объяснить, что происходит, но трусливый кролик – плохой союзник, особенно тот, кто уже считает тебя убийцей. Сейчас важно только одно – Белл должен уцелеть. Делаю еще два шага, наклоняюсь к самому уху. Он обливается потом, воняет, как мокрая тряпка. Меня мутит. На восток выдавливаю я и сую компас ему в карман. Ухожу в лес к развалинам сожженной хижины Карвера. Белл еще час будет блуждать в чаще, и мне хватит времени по флажкам вернуться в особняк. Несмотря на все мои усилия, все происходит именно так, как я помню. 24. Мрачная громада Блэкхита проглядывает среди деревьев. Задворки особняка в плачевном состоянии гораздо хуже, чем парадный подъезд. Разбитые окна, выщербленная кладка, замшелый обломок каменной балюстрады, упавший с крыши, лежит посреди двора. Харткаслы привели в порядок только помещения, отведенные гостям, что неудивительно для обнищавшего семейства. С тем же смутным предчувствием беды, что и в первое утро, я иду через сад. Если я приехал сюда по своей воле, значит, тому была причина, но, как ни стараюсь, вспомнить ее не могу. Хочется верить, что я порядочный человек, который приехал помочь. Но если это так, то пока что я только все порчу. Сегодня, как и каждый вечер, Эвелина расстанется с жизнью, и если судить по тому, как складывается утро, мои попытки предотвратить трагедию лишь приближают нас к ней. Кто знает, может быть, все мои дурацкие поступки лишь подталкивают Эвелину к серебристому пистолету в руке и к берегу пруда. Бреду, погруженный в раздумья, и едва не налетаю на Миллисент Дарби. Она, обняв себя за плечи, зябко ежится на кованой садовой скамье. С ног до головы Миллисент укутана в три бесформенных салопа. Шея и лицо обмотаны толстым шарфом, над которым блестят глаза. Она посинела от холода, шляпа натянута на самые уши. Услышав мои шаги, старуха оборачивается. На морщинистом лице написано изумление. «Боже мой! Ну что за вид?» – говорит она, высвобождая рот из шарфа. «И вам доброго утра, Миллисент», – отвечаю я, удивленный внезапным приливом нежности к старой даме. «Миллисент?» – она недовольно поджимает губы. «Какое новомодное обращение! Ты же знаешь, я предпочитаю матушка, а то люди подумают, будто ты приемышь с улицы. Хотя, может, и лучше было бы сиротку взять на попечение». У меня отвисает челюсть. Я и не предполагал, что между Джонатаном Дарби и Миллисент Дарби существует родственная связь. Наверное, потому, что такие, как Джонатан – порождение казней египетских. Извините, матушка, засовываю руки в карманы, сажусь рядом с ней. Она вопросительно приподнимает бровь, в умных серых глазах пляшут смешинки. Ох, ты не заболел? И встал ни свет ни заря, и извиняешься перед матерью? Целительное влияние свежего воздуха, отвечаю я. А вы почему здесь в такую рань? Погода отвратительная. Она хмыкает, крепче обхватывает плечи. Хелена обещала со мной прогуляться, но ее все нет и нет. Опять, наверное, все перепутала. Вместо того, чтобы утром встретиться со мной, а днем с Сесилом Рейвенкортом, она наверняка сначала отправилась к нему. «Рейвенкорт еще спит», — говорю я. Мелисент с любопытством смотрит на меня. «Мне сказал его камердинер Каннингем», — поясняю я. «Вы знакомы?» «Не то чтобы близко. Держись от него подальше», — укоризненно произносит она. «Я знаю, что ты предпочитаешь проводить время в сомнительной компании, но, памятуя о том, что мне рассказывал Сесил, это крайне неподходящее знакомство». Ее слова разжигают мое любопытство. Камердинер мне нравится, однако он согласился помочь лишь после того, как я пригрозил ему шантажом. Я не смогу полностью довериться Каннингему, пока не узнаю его секрет, который, судя по всему, известен Мелисент. «Почему это?» – спрашиваю я. «Точно не знаю», – небрежно отмахивается она. «Сесил вечно раскапывает чужие тайны и хоронит их в своих жировых складках. По слухам, он взял Каннингема к себе в камердинеры по просьбе Хелены, а теперь, узнав, что с ним дело нечисто, собирается его уволить». «С ним дело нечисто?» «Ну, это Сесил так выразился. Никаких подробностей от него не выведаешь. Чертов толстяк остер на язык, но не выносит скандалов. А принимая во внимание происхождение Каннингема, тема и впрямь пикантная. Очень хочется узнать побольше». «А при чем тут его происхождение?» – спрашиваю я. «Он якобы сын поварихи, воспитывался в Блэкхите». «И что в этом такого?» Старуха хихикает, хитро глядит на меня. «Опять же, по слухам, было время, когда досточтимый лорд Питер Харткасл ездил развлекаться в Лондон. В один прекрасный день его пассия явилась в Блэкхит с младенцем на руках. Девица имела наглость утверждать, что это ребенок лорда Харткасла. Питер хотел было отправить младенца в церковный приют, но вмешалась Хелена, и мальчика оставили в имении». «Почему?» «Ради пущего унижения». Мелисент хлюпает носом, отворачивается от студеного ветра. Не питая теплых чувств к мужу, она не захотела упускать прекрасную возможность ежедневно тыкать его носом в прошлые прегрешения. Так что вот уже 33 года Питер, бедняжка, еженощно орошает подушку горькими слезами. Короче говоря, младенца отдали на воспитание поварихи, миссис Драдж, а Хелена неустанно всем напоминала, чей это ребенок. «И Каннингем об этом знает?» «Разумеется, и это секрет Полишинеля», — хмыкает старуха, достает из рукава платочек, вытирает нос. «Раз вы с ним такие закадычные приятели, ты его сам и спроси. Ну что, пойдем? Незачем здесь мерзнуть, Хелена все равно не появится». Не дожидаясь моего ответа, она встает, топает ногами, согревает дыханием руки в перчатках. Погода и впрямь ненастная. Серое небо плюется дождем, копит силы для бури. «А почему вы с леди Харткасл уговорились встретиться в саду?» – спрашиваю я с хрустом, подминая гравий дорожки, вьющиеся вокруг дома. «Внутри гораздо теплее. Там слишком много людей, с которыми мне не хочется встречаться». «Зачем она утром приходила на кухню?» «Кстати, о людях. Говорят, вы сегодня на кухню заглядывали», – замечаю я. «Кто говорит?» – настороженно спрашивает она. «А ну?» «Ни на какую кухню я не заглядывала», – продолжает она. «Там грязь и вонь. Потом неделю не отмоешься». Судя по ее раздраженному тону, она и впрямь еще не была на кухне. Внезапно она добродушно толкает меня в бок локтем и спрашивает. «А ты слыхал про Дональда Дэвиса? Он в ночи сел в автомобиль и уехал в Лондон. Конюх рассказывал, что, мол, заявился на конюшню в проливной дождь, да еще и в нелепом попугайском наряде». Я задумываюсь. Вообще-то мне уже полагается принять обличье Дональда Дэвиса сразу после дворецкого. Дэвис моя третья ипостась, и Анна мне объяснила, что я должен прожить в каждом обличье полный день, независимо от того, хочется мне этого или нет. Он уснул посреди дороги рано утром. Почему я его до сих пор не видел? Вы оставили его в одиночестве и без защиты. Ощущаю укол совести. Что если Дэвиса обнаружил лакей? Ты меня слушаешь? Раздраженно спрашивает Миллисент. Дональд Дэвис уехал в автомобиле. Представляешь? Ну и семейка. Все как один ненормальные. Даже доктор так считает. Вы разговаривали с Дикки? Рассеянно спрашиваю я, все еще думая о Дэвисе. Точнее, это он со мной разговаривал, фыркает она. Я полчаса изо всех сил старалась не смотреть на эти его усы, и как они только звуки пропускают. Я смеюсь. Матушка, вам хоть кто-нибудь в Блэкхите нравится? Так сразу и не припомню, но это, наверное, от зависти. Светское общество – это танец, а я уже стара танцевать. А, вот и шарманщик появился. Проследив за ее взглядом, замечаю Даниэля, идущего нам навстречу. Несмотря на холод, он одет легко в крикетный джемпер и льняные брюки. В том же виде он встретит Белла в вестибюле. Смотрю на часы, Белл вот-вот должен выйти из леса. «Мистер Колридж», – восклицает Миллисент с напускным дружелюбием. «Миссис Дарби, вы, как обычно, с раннего утра разбиваете сердца», – откликается Даниэль. «Увы, при виде меня сердца больше не трепещут, мистер Колридж», – произносит она с опаской, – будто ступает на хлипкий мостик. А вы, как обычно, с раннего утра уже проворачиваете какое-то сомнительное дельце. Вот, хотел попросить вашего сына о небольшом одолжении. Ничего сомнительного, уверяю вас. Какая жалость. Да, для нас обоих. Он переводит взгляд на меня. Дарби, можно вас на минутку? Мы отходим в сторону. Миллисент усиленно делает вид, что ей ничуть не интересно, но подозрительно косится на нас из-под шарфа. «В чем дело?» – спрашиваю я. «Я пытаюсь поймать лакея», – говорит Даниэль. На симпатичном лице отражается не то страх, не то восторг. «Как?» – спрашиваю я, потому что замысел мне нравится. Примерно в час дня в обеденном зале он начнет издеваться над Рейвенкортом, – объясняет Даниэль. «Там мы этого наглеца и подстережем». Вспоминаю призрачные шаги и злобный смех, по коже бегут мурашки, а руки так и чешутся от желания изловить гада. Впрочем, с такой же яростью Дарби гонялся по лесу за камеристкой, поэтому я тут же настораживаюсь. Истинного хозяина этого тела нельзя выпускать из-под контроля. «И что же вы задумывали?» «И что же вы задумали?» – спрашиваю я, умерив возбуждение. Я там был один и понятия не имею, где он прятался. Я тоже. Но вчера за ужином я разговорился со старым знакомцем Харткаслом, говорит Даниэль, отводя меня в сторону от Миллисент, которая упрямо подкрадывается поближе, чтобы подслушать, о чем мы беседуем. Оказывается, в особняке есть целая система потайных ходов. Там лакей и прятался, там мы его и поймаем. Но как? Мой новый приятель утверждает, что попасть в потайной ход можно через библиотеку, гостиную или галерею, в них есть скрытые двери. Надо подкараулить лакея у одного из выходов, и дело с концом. Прекрасные мысли, говорю я, с трудом сдерживая горячечные порывы Дарби. Я возьму на себя библиотеку, вы гостиную, а кто будет следить за галереей? Попросите Анну, предлагает он. Но в одиночку никто из нас не справится с лакеем. Давайте вы с Анной постережете в библиотеке, а я попрошу кого-нибудь из остальных ипостасей помочь мне в гостиной и в галерее. Великолепно, улыбаюсь я. Если б я хоть на секунду дал волю Дарби, он уже схватил бы фонарь и нож и стремглав помчался бы к потайным ходам. Отлично. Даниэль так дружелюбно улыбается в ответ, что у меня появляется неколебимая уверенность в успехе нашего плана. Будьте на месте чуть раньше часа дня. Если повезет, то к ужину все закончится. Он собирается уходить, но я хватаю его за локоть. Вы пообещали Анне придумать, как освободить нас обоих. в обмен на ее помощь. Даниэль пристально смотрит на меня, и я отдергиваю руку. «Да», — кивает он. «Вы солгали, ведь покинуть Блэкхит сможет только один из нас. Давайте назовем это потенциальной ложью. Я все-таки надеюсь выполнить свое обещание. Вы – мое последнее воплощение. Насколько реальны ваши надежды?» «Не то чтобы очень», – чуть мягче отвечает он. «Я знаю, она вам дорога. Поверьте, я не забыл этого чувства, но без ее помощи нам не обойтись. Мы не сможем покинуть особняк, если целый день будем опасаться и лакея, и Анны». «Я обязан сказать ей правду», – настаиваю я, ошеломленный пренебрежительной черствостью Даниэля. Он заметно напрягается. «Если она узнает правду, то возненавидит вас», – цедит он сквозь зубы, оглядываясь, не подслушивают ли нас. «И тогда помощи от нее не дождешься». Он шумно выдыхает, надувая щеки, ерошит волосы и снова улыбается мне. Напряжение покидает его, и он сдувается, как воздушный шарик. «Что ж, поступайте, как считаете нужным. Только давайте сначала изловим лакея». Он смотрит на часы. «Потерпите всего 3 часа». Наши взгляды встречаются. В моем сквозит сомнение, в его мольба. Я сдаюсь и говорю: «Ладно, вы не пожалеете». Он хлопает меня по плечу, весело машет Миллисент и отправляется в особняк уверенным шагом, как человек, у которого появилась цель. Я поворачиваюсь к Миллисент, которая, поджав губы, смотрит на меня. «Какие пройдохи у тебя в приятелях», — хмыкает она. «А я и сам пройдоха», — отвечаю я, не отводя глаз. Она качает головой и идет дальше, чуть замедляет шаг, дожидаясь, пока я ее догоню. Мы подходим к теплице. Стекла в ней разбиты или выдавлены напором разросшейся зелени. Миллисент заглядывает внутрь, но сквозь густую листву ничего не рассмотреть. Она жестом манит меня за собой. Мы направляемся в дальний конец, к дверям. Но они стянуты цепью и заперты на висячий замок. «Ах, какая жалость!» – вздыхает Миллисент, дергая цепь. «Я в молодости часто сюда заглядывала». «Вы и раньше бывали в Блэкхите?» «В юности я проводила здесь каждое лето. Мы все сюда приезжали. Сесил Рейвенкорт, близнецы и Кертисы, Питер Харткасл и Хелена. Они тут и познакомились. А когда я вышла замуж, то привезла сюда твоих брата с сестрой. Их детство прошло в обществе Эвелины, Майкла и Томаса. Она берет меня под руку, и мы идем дальше. Здесь было так весело». «Хелена всегда мне завидовала, потому что твоя сестра красавица, а Эвелина простушка, да и у Майкла внешность подкачала, лицо какое-то мятое. А вот Томас был очень хорошеньким, но погиб. Жаль, конечно, что на долю бедной Хелены выпал двойной удар судьбы. Ну а ты, мой мальчик, самый красивый из всех», — говорит она и гладит меня по щеке. «Эвелина прекрасно выглядит», — возражаю я, — «она восхитительна». «Неужели?» — изумляется Миллисент. «Ну, не знаю. Может быть, Париж пошел ей на пользу. Она меня избегает. Видно, вся в мать. Зато понятно, почему Сесил за ней волочится. Он кого хочешь перещеголяет своим тщеславием, даже твоего отца, с которым я прожила полвека. Харткаслы ее ненавидят, в смысле Эвелину». «С чего ты взял?» Миллисент хватает меня за руку, трясет ногой, пытаясь стряхнуть с ботинка налипшую грязь. Майкл ее обожает. Он почти каждый месяц ездил к ней в Париж, а как она вернулась, они просто неразлучны. Питер к ней равнодушен, а вот Хелена... Ну, после гибели Томаса она так и не оправилась. Приезжает сюда каждый год в годовщину его смерти, гуляет у озера, иногда даже разговаривает с покойным сыном, я сама слышала. Дорожка выводит нас к пруду, к тому самому, на берегу которого Эвелина сегодня застрелится. Как и все в Блэкхите, пруд красив только издали. Из бальной залы он выглядит длинным зеркалом, отражающим величие особняка, а вблизи заметно, что это давно нечищенный бассейн со стоячей водой и растрескавшимися плитками облицовки, покрытыми толстым ковром мха. Почему она решила застрелиться здесь, а не у себя в спальне или вестибюле? «Что с тобой, мой мальчик?» – спрашивает Миллисент. «Ты какой-то бледный». «Жалею, что здесь все так запущено», – отвечаю я с натянутой улыбкой. «На, ну тут уж ничего не поделаешь», – вздыхает она, поправляя шарф. «После смерти сына жить здесь Хардкаслы не могли, а покупателей на имение не нашлось, особенно после такой трагической истории. Как по мне, надо было его вообще забросить, пусть бы здесь все лесом заросло». Подобные рассуждения навевают уныние, но Джонатан Дарби не способен на долгие размышления, и вскоре меня занимает уже только подготовка к сегодняшней вечеринке. За окнами бальной залы суетятся слуги, начищают полы, подкрашивают стены, а горничные с метелочками для пыли взбираются на высокие шаткие лесенки. В дальнем конце залы скучающие музыканты лениво настраивают инструменты. А в центре залы Эвелина Хардкасл руководит расстановкой мебели и украшений. Она подходит к работникам и прислуге, ласково с ними разговаривает, лучится доброй заботой, и я с тоской вспоминаю день, проведенный в ее обществе. Смеющиеся Мадлен Обер и Люси Харпер, та самая служанка, которой нагрубил Стэнуин и с которой подружился Рейвенкорт, устанавливают диван у сцены. Я рад, что эти невинные души нашли друг друга, но это не уменьшает моей вины за утреннее происшествие. «Я тебя предупреждала, что больше не буду покрывать твои прегрешения», – напряженно произносит Миллисент, заметив, как я смотрю на служанок. Любовь к сыну, смешанная с отвращением, туманит ей взор, и в этом тумане я различаю очертания секретов Дарби. То, что я смутно подозревал раньше, становится очевидным. Дарби – насильник. Во взгляде Миллисент отражаются все те женщины, над которыми Дарби надругался, чьи жизни он разрушил. Она помнит и знает обо всех. Миллисент заботливо лелеет зло, заключенное в сыне. «Тебя всегда тянет к самым беззащитным», – говорит она, – «к самым кротким, к тем, кто не...» Она вдруг умолкает, раскрыв рот, будто слова застывают у нее на губах. «Мне пора». Она легонько сжимает мне пальцы. «Мне пришла в голову очень странная мысль. Увидимся за ужином, мальчик мой». Она возвращается в сад, сворачивает за угол особняка. Я недоуменно смотрю в бальную залу, не понимаю, что Миллисент там увидела. Но в зале царит суматоха, только музыканты сидят на сцене. Потом замечаю на подоконнике шахматную фигуру, кажется, того же самого слона, обшарпанного в остатках белой краски, которого я обнаружил в сундуке Белла. Над ним на пыльном стекле пальцем выведено «Оглянитесь». Конечно же, на опушке леса Анна в просторном сером пальто приветливо машет мне рукой. Я кладу фигурку в карман, оглядываюсь по сторонам и, убедившись, что вокруг никого нет, следую за ней в чащу, подальше от Блэкхита. Похоже, она давно меня ждет, приплясывает на месте, старается согреться, но это не помогает, и щеки у нее посинели от холода. Впрочем, это неудивительно, одета она очень легко, в старенькое пальто и тонкую вязаную шапочку. Вещи заношенные, протертые до дыр, штопанные и чиненные столько раз, что от них остались одни заплатки. «У вас яблоко в кармане не найдется?» – говорит она. «Умираю от голода». «Нет, вот только фляжка», – предлагаю я. «Что ж, и на этом спасибо». Она берет фляжку, отвинчивает крышку. «Нам лучше не встречаться за пределами сторожки». «Кто вам это сказал?» Она прихлебывает из фляги, морщится. «Вы и сказали?» «Скажу». «Что?» «Я вам потом скажу, что лучше не встречаться за пределами сторожки, но пока не сказала», — объясняет она. «Я только недавно очнулась и все это время отвлекала внимание лакея от ваших будущих ипостасей. Даже завтрак из-за этого пропустила». Я моргаю, пытаюсь сложить события дня, происходящие в неправильном порядке. Уже не в первый раз жалею, что больше не обладаю острым умом Рейвенкорта. Интеллект Джонатана Дарби напоминает густой суп с мокнущими в нем сухариками. Анна замечает мое недоумение, хмурится. «Вам известно о лакее?» а то трудно понять, что будет дальше. Я быстро рассказываю ей о дохлом кролике Белла и о призрачных шагах, преследовавших Рейвенкорта в обеденном зале. Анна мрачнеет все больше. «Вот сволочь», — шипит она, выслушав мой рассказ. Мечется по опушке, заламывает руки, горбится. «Ну, попадись он только мне». Она мстительно смотрит на особняк. «Скоро попадется». Даниэль считает, что лакей прячется в потайном ходе. Туда ведут несколько дверей, но мы будем караулить в библиотеке. Даниэль просил нас прийти туда к часу дня. «А еще можно самим перерезать себе горло, чтобы лакею было меньше работы», — хмуро замечает она, глядя на меня как на сумасшедшего. «В чем дело?» «Лакей не дурак. Если нам известно, где он будет, значит, мы и должны это знать. Он с самого начала обгоняет нас на шаг. Наверняка подстроил нам западню и ждет, когда мы, умники, от большого ума в нее угодим. Но надо же что-то делать», — восклицаю я. «Надо», — соглашается она. «Но зачем делать глупости, если можно поступить по-умному? Послушайте, Айден, я знаю, что вы отчаиваетесь, но мы же с вами уговорились. Я помогаю вам остаться в живых, чтобы вы отыскали убийцу Эвелины, а потом мы с вами отсюда уезжаем. Я честно свое отрабатываю. Пообещайте мне, что не будете гоняться за лакеем». Ее доводы очень убедительны, но не разгоняют моих страхов. Если представится, пусть даже рискованный случай, разделаться с лакеем, прежде чем безумец меня отыщет, то я им воспользуюсь. Лучше умереть стоя, чем в страхе прятаться по углам. Обещаю, лживо заверяю я. К счастью, от холода Анна не замечает, как срывается мой голос. Содержимое фляжки ее не согревает, она дрожит, лицо побелело. Она пытается укрыться от ветра, прижимается ко мне. Ее кожа пахнет мылом. Я отвожу взгляд. Изо всех сил сдерживаю похотливый порыв Дарби. Чувствуя мою неловкость, Анна наклоняет голову, смотрит мне в опущенное лицо. «Прочие обличья гораздо лучше, честное слово», — говорит она. «Только не теряйте контроля над этим. Не сдавайтесь». «Легко сказать». «А как это сделать, если я не понимаю, где кончаются они, а где начинаюсь я?» «Если бы вас не было, Дарби меня уже бы лапал», — вздыхает она. «А значит, вы знаете, кто вы. Не просто помните, а поступаете так, как поступили бы сами, так и продолжаете». Однако же она отступает на шаг, чтобы мне было легче сдерживаться. «Не стойте на холоде. Я снимаю шарф, повязываю его на шею Анне. Замерзнете до смерти. А если вы будете себя так вести, то Джонатана Дарби начнут считать человеком», — улыбается она, заправляя концы шарфа под пальто. «Скажите это Эвелине Харткасл. Сегодня утром она меня едва не пристрелила». «Ну и чего же вы ее сами не пристрелили?» — невозмутимо спрашивает Анна. «Тогда мы сразу и раскрыли бы загадочное убийство». «Не понимаю, вы шутите, что ли?» «По-моему, мы слишком долго занимаемся не тем, что нам велено». «Мы не сможем защитить Эвелину, если не найдем злоумышленника», — возражаю я. «Одно приведет нас к другому». «Надеюсь, вы правы», — недоверчиво произносит она. «Хочется как-то ее подбодрить, но мне передаются ее сомнения, начинают свербеть под кожей. Я убедил ее, что легче отыскать злоумышленника, если спасти Эвелину от смерти. Но это ложь. Никакого плана у меня нет. Не знаю даже, сумею ли я спасти Эвелину. Я действую вслепую, на одних сантиментах, и своими безрассудными поступками подыгрываю лакею. Анна заслуживает большего, но помочь ей я могу, лишь оставив Эвелину без защиты. Почему-то сама мысль об этом мне претит». На тропе слышен шум. Ветер приносит из-за деревьев чьи-то голоса. Анна берет меня за руку и уводит в чащу. «Послушайте, вообще-то я хочу попросить вас об одолжении. Ради вас все что угодно». «Который час?» – спрашивает она, доставая из кармана альбом. «Этот альбом я видел у нее в сторожке. Измятые страницы, дырявый переплет. Мне не видно, что внутри, но судя по тому, как она бережно его перелистывает, там написано что-то важное». «Смотрю на часы. 8 минут 11-го, отвечаю я и, раздираемый любопытством, спрашиваю, а что в альбоме? Всякие сведения и записи. Все, что мне удалось узнать о ваших 8 обличьях и об их действиях, рассеянно говорит она, ведя пальцем по странице. Нет, я вам ничего не покажу и не просите, а то узнаете что-нибудь и начнете действовать опрометчиво, обязательно все испортите. Я и не собирался, отвечаю я, торопливо отводя взгляд. Так, 8 минут 11-го, отлично. Через минуту я положу на траву камень. Когда Эвелина застрелится, вы должны стоять рядом с ним. Ни на шаг с места не сходите, Айден, понятно? А почему? Считаете это запасным вариантом. Холодными губами она целует мою замерзшую щеку, прячет альбом в карман. Отступает на шаг, прищелкивает пальцами и, обернувшись, протягивает мне 2 белые таблетки. «Они вам попозже пригодятся», — объясняет она. «Когда доктор Дикки приходил к дворецкому, я их стащила из докторского саквояжа». «Что это?» «Таблетки от головной боли. В обмен на мою шахматную фигуру. Вот на эту рухлядь я отдаю ей грубо сработанного слона. Зачем она вам?» Она улыбается, глядя, как я заворачиваю таблетки в голубой носовой платок. «Потому что вы мне ее подарили». Она зажимает фигурку в кулаке. «Это ваше самое первое обещание. Из-за этой фигурки я перестала бояться и этого странного места, и вас тоже. Меня? А чего вам меня бояться? Мне больно думать, что я мог ее чем-то обидеть». «О, Хайден, если у нас все получится, то все в Блэкхите будут вас бояться». С этими словами она уносится с опушки на лужайку у пруда. Может быть, юный возраст Анны, ее характер или просто окружающее нас колдовское уныние странным образом лишают ее всяческих сомнений. Она совершенно уверена, что ее план сработает. Может быть, чересчур уверена. Я стою на опушке, смотрю, как она берет с клумбы белый камень, делает 6 шагов и роняет его в траву. Потом примеривается к дверям бальной залы, проверяет направление, удовлетворенно кивает, вытирает грязь с ладоней, сует руки в карманы и уходит. Мне от чего-то становится не по себе. Я оказался здесь по доброй воле, а вот Анна нет. Чумной лекарь привел ее в Блэкхит с какой-то неведомой целью. Я не знаю, кто такая Анна, и следую за ней вслепую.